выдрав целую прядь, что она вскрикнула. «Попробуй еще пошевелиться», — прорычал незнакомец. Грубая рука ощупала ее ягодицы через толстую ткань плаща. Кассия оцепенела и конвульсивно сглотнула, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. «Господи, где Жозеф?» Она вспомнила о выстрелах и закрыла глаза, прогоняя сжимавший сердце ужас. Приходилось бороться с приступами рвоты и терпеть боль в животе, все усиливающуюся из-за нестерпимой тряски. Дождь перестал, и землю прочертили серые тени, прежде чем послышался крик, и кони остановились. «Неси ее в дом, я зажгу лампы», — велел главарь. Страх придал девушке сил, и она расслабилась. По-видимому, незнакомец был уверен, что она потеряла сознание, поскольку небрежно обхватил ее рукой за талию. Касси неожиданно извернулась и ударила его кулаком в лицо. Негодяй взвыл, и девушка, вырвавшись, помчалась сама, не зная куда, в темноту, лишь бы поскорее скрыться. Но тут что-то ударило ее в спину, и она, задохнувшись, упала. Тяжелое мужское тело накрыло ее, вдавливая в землю. Она услышала низкий гортанный смех. «Джакомо прав, ты злющая девка, но тем больше удовольствия, моя прекрасная дама!» Касси подняли на ноги и завели руки за спину. Она прикусила губу, чтобы не закричать и не доставить бандитам удовольствия понять, как ей плохо. Ее потащили по ветхим деревянным ступенькам в маленькую хижину и втолкнули внутрь. Касси пошатнулась и упала на колени. «Мадонна!» Полный ужаса голос Жозефа вернул ее к действительности, и она повернула голову. В дальнем углу комнаты двое держали корсиканца за руки. На груди у него расплывалось красное пятно. «Господи, Жозеф, да ты ранен!» — вскрикнула она, пытаясь встать. Но огромный мускулистый гигант повалил ее на пол. «Оставьте ее, вонючие свиньи!» — взорвался Жозеф. «Нужно помочь ему любым способом. Но как?» Касси взглянула на великана, казавшегося безликим чудовищем, и вздрогнула, но тут же постаралась овладеть собой. «Вы, кажется, не знаете, кто я», — холодно заявила она. «Я невеста лорда Энтони Уэллза, хозяина виллы Паризе. Если вам нужны деньги, вы их получите, но при условии, что не причините нам вреда. Я требую, чтобы вы немедленно нас отпустили». Андреа немного задумался и, поглаживая подбородок, обратился к сообщникам. «Ну, парни, что вы думаете о предложении дамы?» «Я скажу тебе, что думаю об этой сучонке». И не успела Касси увернуться от Джакомо, как он склонился над ней и ударил ее сапогом по ребрам. Девушка согнулась от боли и в тот же миг услыхала проклятие, сорвавшееся с уст Жозефа, и чей-то тихий плач. Она не сразу поняла, что этот плач вырвался у нее из горла. «Это научит тебя покорности!» «Оставь ее, Джакомо! Ты ведь не хочешь, чтобы она потеряла сознание?» «Попробуй еще раз дотронуться до нее, грязный кабан!» «Посмотрим, мой храбрый корсиканец!» Сквозь пелену боли Касси увидела, как великан снимает плащ и бережно расстилает его на гнилом полу. «Можно, Андреа?» — радостно вскричал Джакомо. «Хозяин ничего не сказал», — пожал плечами тот. «Приказано держать их с корсиканцем здесь, пока он не приедет. Если ты не желаешь попробовать этот лакомый кусочек, я постараюсь за тебя». «Ну уж нет, одному тебе она не достанется», — завопил Джакомо. Тут ему в голову, по-видимому, пришла блестящая идея. «Мы заставим корсиканца наблюдать». Он, кажется, сам на нее облизывался. Мужчины, которые удерживали отчаянно вырывавшегося Жозефа, яростно заспорили. Сердце Касси ушло в пятки. Они собираются изнасиловать ее. Все, по очереди. Боже, они едва не подрались из-за того, кому быть первым. Касси попыталась успокоиться, придумать, как спастись. Пистолет. Может, ей повезет, и она завладеет оружием одного из бандитов. Она медленно поднялась, но боль в груди еще была так сильна, что девушка громко охнула. «Смотрите!» — обрадовался Андреа. «Малышке не терпится начать! Вон она спешит подобраться поближе!» Его слова были встречены неестественно громким, возбужденным смехом. Андреа мгновенно набросился на нее, срывая плащ, раздирая в клочья амазонку.